Кана моргнул, стараясь понять то, что сказал ему боевой брат. Стезя Псайкера была сложной и постоянно изменчивой. И он в первые годы службы Легиону узнал, что его величайшее оружие также ведет к безумию и разрушению. Кана много раз сражался с телепатами-отступниками и мутантами, питаемыми губительным психическим огнем, и видел, как их уничтожала та самая энергия варпа, которую они пытались подчинить. Видение призрака с окровавленными крыльями, который напал на него в реальном сне, не забылось с течением времени. Именно этот образ заставил его искать ответ, сначала из любопытства спустившись на холст с Меросом и другими, где Кана столкнулся с новыми знаками и безумием, а теперь привел его к Канусу. Видение было столь сильным и личным, что, казалось, было вырвано из глубин души Кана. «Из нити моей души», — подумал он, — «если она существует». Как мог другой человек увидеть столь яркий сон, который так совпадал в деталях? Кана слышал, как Канус рассказывает о своем сне, не в состоянии произнести ни слова. Каждая подробность совпадала, каждый миг был точно таким же. Отличие было только в одной, небольшой детали. «Глаза существа», — произнес Кана, — «они тебе знакомы? Как будто их знаешь, но не можешь вспомнить откуда». Канус покачал головой. «Я посмотрел в его глаза, но они были незнакомы мне. Кем бы ни был этот ангел боли, я благодарен, что он не из моих товарищей». Они оба замолчали, по ним пробегали желтые, мелькающие полосы света, пока лифт продолжал долгий подъем, минуя служебные палубы и складские ярусы. «Я даже не мог себе представить такого», — признался Кана. «Я пришел попросить твоего совета, а вместо этого нашел общую причину». Он посмотрел на старого товарища, мозг лихорадочно работал. Другие, брат Дион и брат Сальватор, на Венус и остальные, имена других библиариев, эпистоляриев, кадициев и лексиканиев всплывали в его разуме. Он задумался, где они находились и какие вопросы себе задавали. «Что, если они тоже это видели?» «А что мы видели?» – мрачно спросил Канус. «Я не знаю. Когда вспоминаю этот сон, мое сердце сжимается, кожа стынет. Я чувствую запах дыма, крови и разложения». Он поморщился. «А теперь ты говоришь, что видел то же самое. Я больше не могу закрывать глаза, словно это какой-то плод моего воображения». Платформа продолжала подниматься. Кана посмотрел на пол, с недоверием ожидая, что тот провалится и он упадет вниз. «Если ты и я видели красного ангела и другие тоже». «Что?» — голос Кануса стал жестким. «Следует нам рисковать и тайно разыскивать всех бывших псайкеров на флоте, опросить и собрать. А потом что?» «Мы пойдем к ангелу, он выслушает нас, у него тоже дар». Канус покачал головой. «Нам никогда не позволят увидеть его. А Скайлон и Берус знают все, что происходит внутри Легиона. Как ты думаешь, что им придет на ум, когда узнают об этом намерении?» «Они подумают о проступке, подобном неподчинению тысячи сынов». Голос словно исходил отовсюду, грубый и отрывистый. Кана резко повернулся, рука скользнула под одежду за боевым ножом. «Кто говорит?» – выкрикнул он. Слова отразились от контейнеров. «Покажись!» «Это я и собирался сделать». Из теней вышла фигура. Как и у обоих космодесантников, ее лицо было скрыто под капюшоном. В отличие от их темно-коричневой одежды, облачение новоприбывшего было серым. Огни, проносившиеся мимо палубы, осветили платформу лифта. Кровавые ангелы увидели грубое лицо с белой бородой и длинными волосами, заплетенными в косы, которые украшали каменные бусины и металлические кольца. Шея легионера была покрыта руническими татуировками. И Кана увидел под одеждой ремешки из кожи и меди, к которым были привязаны вырезанные из дерева и кости предметы, которые гремели при ходьбе. «Сын Руса», — догадался Канус, — «рунический жрец». Кана прищурился и ослабил хватку на клинке. «Ты Штиль, брат Красного Ножа?» «Да», — ответил космический волк. Он остановился и слегка поклонился. «Прошу прощения, я не хотел потревожить вас». Кана скривил губы. «Когда ты прибыл, ты не говорил на высоком готике. Оказывается, можешь?» Штиль небрежно пожал плечами. «Как считаешь, почему я говорю именно сейчас, кровавый ангел?» Он обвел пальцем всех троих. «Оставив в стороне отличия, в родных планетах и легионах есть нечто общее, что делает нас в некоторой степени роднёй». «Я не знаю, кто ты», — заявил Кана. «У меня нет ничего общего с тобой». Рунический жрец улыбнулся, продемонстрировав волчьи клыки, украшенные серебряными заклепками. «Мы оба прибыли с красной слезы. Бездействие притупило твои навыки, кузен. Ты забыл, как пользоваться зрением». Кана молчал, размышляя. Во время перелета ему несколько раз казалось, что он чувствует чье-то присутствие неподалеку. Движение на периферии зрения, но не обращал на это внимания, его мысли были заняты другими проблемами. И кроме этого, продолжил Штиль, образ, видение, красный ангел и падение. Эканус внимательно посмотрел на космического волка. «Это твой капитан прислал тебя?» «Нет, это дело касается только нас. По крайней мере, пока мы не сможем понять его». Кана впервые услышал нотки сомнения в тоне рунического жреца. «Я скажу то, что ты не решишься, кровавый ангел. В скоплении Сигнус действуют темные силы, и мы единственные ощущаем их присутствие. Пелена и восьмиконечная звезда, вырезанная на поверхности планеты. Безумный мир, плоть без костей и сон, сон, сон». Он закрыл глаза. «Мы не можем игнорировать это. Несанкционированное использование психических способностей – это предательство», – напомнил ему Эканус. «По этой причине за нами следят, из-за того, кто мы. Тебе не нужно говорить космическому волку об опасностях неконтролируемого разума», – ответил Штиль со звериным рыком. Кана продолжил. «Он прав. Что-то не так. Нам нужно узнать весь масштаб происходящего». Он прищурился. «Клянусь троном, думаю, нам нужно быть готовыми». «К чему?» Эканус бросил на него взгляд. «Нарушить приказ Императора и Сангвиния?» Он посмотрел на Штиля. «Возможно, для тебя это просто, но не для меня, не для нас. Я слышал истории о других легионах, с их презрением к протоколу, тайными братствами, ложами». Он покачал головой. «Это не путь кровавых ангелов. Мы оставили позади разобщенность племен и кланов Ваала. Мы переступили через наши корни», — воин вздохнул. «Мы сплотились во имя ангела. И все же вы по-прежнему разделены», — космический волк вскинул голову. «Возможно, со стороны виднее. Вы – сыновья Ваала, с вашими хранителями и элитными воинами в золоте, вашим крылатым повелителем, парящим высоко в облаках над красными рядами». «Ты не знаешь нас», – ответил Эканус. «Как скажешь», – возразил Штиль. «Но вот что я знаю. Твои слова будут бессмысленны, если тьма ударит туда, где нет единства». Кана положил руку на плечо собрата. «Это не предательство, Эканус. Речь идет лишь о разговоре братьев, делящихся общей тревогой. Другие посмотрят на это иначе». «Вот почему другие не должны увидеть нас», — сказал Штиль.